Его смерть дома. Что важнее, похороны или поминки? Жизнь — это временное состояние. В какой-то момент наступает пора осознать то, что давно знаешь, и допустить вопрос, стремящийся в твое сознание. Где ты хочешь, чтобы тебя похоронили? Только как говорить об этом с человеком, который, может быть, уже слышит шаги смерти? Я бы хотела знать, говорю я как-то, где я буду, когда умру? Я хочу посмотреть на кладбище и выбрать место. Хочешь со мной? И хочешь ли потом со мной там лежать? Он хочет и ухмыляется. «Как будто ты только что сделала мне предложение», — говорит он, — «для того света». И вот солнечным днем начала лета мы едем на кладбище, где незадолго до этого поселились наши друзья. Именно так они об этом и рассказывали. Говорили о последних ямах для себя, как об апартаментах в доме престарелых. Это романтичное кладбище, открытое в 1909 году. Огромный парк со старыми деревьями, мышистыми колодцами, старыми надгробиями, полуразрушенными мавзолеями. Красота гниения, полная безмятежности. Прогуливаясь по лесам и волнистым вересковым лугам, можно почти забыть, что идешь по земле мертвых. Поскольку кладбище находилось на территории бывшей ГДР с 1949 года, и в изолированной пограничной зоне с момента возведения стены в 1961 году станция городской железной дороги была закрыта, а в какой-то момент даже пути были разобраны. Заброшенное кладбище дремало и пришло в упадок, сказочно обветшало и одичало. Природа и мертвые остались при своих, непотревоженные полированными мраморными плитами, с помощью которых оставшиеся в живых так стремятся прославить жизнь умерших. По сей день здесь много парка и мало могил. Однажды я играла там в прятки с внуками, предварительно построив вигвам и преклонив колени перед его могилой. «Мы не слишком шумим?» — спрашивают они в середине игры. Я думаю, что мертвые радуются, когда здесь что-то происходит. Говорю я, и они продолжают бушевать. Но мы все еще ищем там подходящее место для захоронения. Он внимательно оглядывается. Сиделка с искаженным от боли лицом возит его по камням и кочкам. «Дальше», — говорит он, когда нам не понравилось место. «Дальше». И вот мы находим его. Место, которое нравится нам обоим. Окружённое большим кустом рододендрона, спрятанное под деревьями, но с открытым видом на луг. Могила с видом. Это то, что нужно. Иногда я люблю иррациональные решения. Как-то в новом городе я искала банк, в котором открыть счет, и выбрала тот, перед входом, в который росло большое узловатое дерево. «Здесь хорошо», — говорит он. «Теперь нужно еще научиться ходить, а то я не смогу сюда вернуться». Я не уверена, смеется он, или в его голове уже потихоньку начинается путаница. Деревянная церковь-кладбище, построенная по образцу норвежских деревянных церквей, украшена внутренней инкрустацией. «Это мое место», — говорит он. «Мы регистрируемся, резервируем место с неопределенной датой заезда». Я удивляюсь, насколько мне радостно знать, где мы будем лежать. Какое облегчение, даже успокоение дает мне это решение. Знать не только, где я его похороню, но и где буду я сама. На самом деле человеку это может быть совершенно неважно. Можно лежать в любом месте. Раньше я хотела, чтобы мой прах развеяли над морем, но потом я увидела сон, что я в виде праха плавала по морю и заблудилась, отчаянно бултыхалась там, потому что не поняла, какое море. Это был кошмар, после которого я захотела гроб. Место, которое я знаю. Хотела бы я умереть тоже в знакомом месте. «Могли бы вы в старости переехать в отель?» — спросили как-то меня. Я была в замешательстве. Ни секунды не думала о стоимости, но с радостным удовольствием об опрятном завтраке, который мне бы привозили каждое утро с белой тканевой салфеткой в номер на столике. Подумала о ежедневных посиделках вечером в баре, всегда за одним и тем же столиком, где бармен по умолчанию приносил бы мне белый русский. Слышала, как другие гости шепотом спрашивали его о причудливой старухе, которая каждый вечер сидит в углу и с наслаждением подтягивает из своего стакана. Все это было как в кино, и мне казалось это прекрасным. Только потом пришли сомнения насчет отеля в качестве дома для престарелых. А как же мои воспоминания, которые остались в моей квартире и которые оживляют мои вещи? Здесь я вдыхаю себя. Здесь я чувствую внуков, друзей, гостей. Здесь он. Здесь осколки его миски для яблока. Но, возможно, в последние годы жизни мне не понадобятся вещи, чтобы утешаться. Потому что и без этого все материальное будет становиться неважным, потому что я начну жить вне времени, между жизнью и смертью, в стране между, как называет ее писательница Ильзе Хельбих, между здесь и там. Возможно, даже лучше не быть в страстях собственной квартиры, где воспоминания хотят удержать меня, когда пора отправляться в путь, где туманные феи окружают меня и манят не в том направлении, туда, где картины былой жизни заставляют меня думать, что я все еще могу жить и наслаждаться розами, лавандой, табаком, левкоями, петуньями и шалфеем на моем балконе. Возможно, лучше быть там, где ничто не напоминает мне о себе, где ничто живое не дает надежды на будущее. В самолете я часто озираюсь вокруг и спрашиваю себя, на кого я хотела бы смотреть, падая, с кем я хотела бы обменяться последней улыбкой, на что должен упасть мой последний взгляд, если я умру в кровати или в кресле. Пожалуйста, не на убогую мебель в комнатах смерти. Нет, я не хотела бы умереть в комнате, где только умирают, в которой сотни людей до меня ушли из жизни. Я бы хотела быть дома, у себя. С воспоминаниями, которые могут быть лишь легковесными, неопределенными силуэтами, иногда растворяющимися, иногда проявляющимися, которым я еще раз слегка помашу рукой и от которых отвернусь в смятении чувств. Подавляющее большинство немцев хотели бы умереть дома. Большинство хотели бы вступить на путь в вечность или в небытие оттуда, где они жили. Из привычного — последнее приключение, из знакомого в неизвестность. Силы, которую дают воспоминания, распрощаться с ними. Возможно, когда-то наступает момент, когда человек перестанет остро интересоваться собственным прошлым, ретроспективой, потому что духовная связь с самим собой и моментом занимает все пространство и всю энергию, необходимую для последнего акта. Врачи паллиативной помощи иногда делают умирающим небольшую добавку к инъекции морфия, чтобы дать им силы для последнего рывка, необходимого для умирания. Сильвия Бовеншен в своей мудрой книге о старении описывает, как, уезжая из итальянского приморского курорта, она была грустна, но в то же время радостно осознавала, что была там счастлива. Это ее утешало. Помогает ли это при прощании с жизнью, при всей грусти осознавать, что в жизни вы были счастливы? Наверное, я осознала приближение его смерти только летом, последним летом на юге, куда мы несколько лет раз в год ездили с трудностями и с радостью. В этом году он не мог внутренне приехать. Был смущен, беспокоен, суетлив, водил рукой по воздуху, как будто ему нужно что-то прогнать, снять напряжение. Он был несчастлив, и я была несчастлива с ним. Прибор, которым мы ежедневно измеряли его кровоснабжение, сломался, так что через день должна была приходить медсестра, чтобы брать у него кровь и затем спешно отвозить ее в деревню в лабораторию. Ближе к вечеру, чаще всего после нескольких попыток дозвониться, мы, наконец, получали результаты, и только потом мы с сиделкой могли определить дозировку лекарств. Жизнь под угрозой, у него жар, слишком сильный для него. Он кашляет, начинается воспаление ягодиц. Вскоре они покрываются маленькими открытыми ранками. Несколько раз приходится вызывать врача. Слово «больница» висит в воздухе и не произносится вслух. Оно как слон, который ходит по комнате, а все делают вид, что его не видят. Он заманивает и обвивает своим хоботом то один, то другой ночной кошмар. Сейчас не время внутренне уходить в оцепенение или в знакомую ледяную коробку, чтобы не чувствовать боли. Я говорю себе, предупреждаю себя. Чувствуй себя. Оставайся здесь. Не уходи. Оглянись. Дыши. Не бойся. Сейчас ты спустишься с холма к дому. Увидишь, как он сидит там в инвалидной коляске. Или как он лежит на скамейке, огороженный множеством подушек. И сквозь сосновые кроны смотрит на небо. Он протянет к тебе руку и притянет к себе. И ты ляжешь к нему, Уложишь стопы между его ног и будешь ласкать его пальцами ног. «Пойдём сегодня гулять», — спросишь ты его. И он прижмёт свою работающую ногу к твоей. «Да, пожалуйста». Желания и силы всё больше расходятся. Даже прогулки вскоре перестают доставлять ему радость. Они слишком напрягают его. Поедем назад или останемся? Ночью я дрожу от холода, а днём умираю от жары и беспокойства. Каждое утро я плаваю, бью по воде руками и ногами, ошибочно ищу приятное чувство моря в физических нагрузках, пока не доплавалась до тяжёлого бронхита. Какой дурой я становлюсь под давлением, какой форменной дурой. Подруга и сиделка готовят его любимые блюда, читают ему газету и кладут варёную картошку мне на грудь. Мы остаёмся. Наверное, он тоже подозревает, что это будет наше последнее лето в этом доме, который он так любит. Когда мы прощаемся с видом на море с множеством маленьких парусов, с тёмно-красными геранями под спелыми зелёными соснами, с узловатыми дубами и островами в море, которые иногда исчезают за облаками, вдыхаем аромат розмарина на жаре. Раньше мы говорили «до следующего года» и махали дому из машины. Сейчас мы ничего не говорим, просто уезжаем. Дома он становится более равнодушным, тихим, недоступным, уходит в себя, отдаляется от меня, от людей, от книг, от новостей. Иногда на вопросы он просто дёргает плечами. «Всё равно», — говорит он. Короткий ответ, как он любит. Он может произнести его хорошо и чётко. Он научился находить короткие слова, чтобы выражаться, и часто выражает ими самую суть. Раньше он бы долго разглагольствовал, сейчас произносит одну фразу. «Всё равно». Звучит грустно, но и стоически. «Посидеть с тобой». «Всё равно». «Хочешь яйцо?» «Всё равно». Разочарование. Грусть отвергает он этим словом. Когда кто-то не приходит навестить его, когда спилили большое дерево перед его окном, на котором часто сидели и пели птицы. «Всё равно». Возможно, он не мог позволить себе разочаровываться, потому что ему нужны были силы для прощания. Возможно, всё равно было первым шагом из многих на пути к концу. Часто он смотрит в окно, широко открытыми глазами. Так делал мой отец. Он тоже перед концом просто смотрел в неизведанную даль, в которой, наверное, уже подкрадывалась смерть. Когда я спрашивала, где он смотрел на меня с удивлением. «Ушёл прочь», — говорил он. С несчастными глазами. Раньше у него были такие глаза, когда он в очередной раз что-то говорил, и его собеседник его не понимал, когда у него в голове были готовы мысли и аргументы, и он тщетно пытался со скрежетом произнести их. Тогда он сбегал в этот пустой взгляд, чтобы притупить боль. Сейчас он всё чаще уходит в это место неизлечимого равнодушия. Всё равно. И вдруг фраза, которую он показывает себя в своём несчастье. «Моё страдание — трагедия», — говорит он. Я уже не помню, когда мы потеряли надежду на улучшение. Или она была у него практически до конца. Надежда умирает последней. Фатальное высказывание. Не была ли она с самого начала химерой, лживо пританцовывающим обманом? Но как мы его любим, этот обман. Как охотно мы даём себя ослепить надеждой, этой подменой реальности. Многие годы мы рисуем пути будущего, по которым я иду вместе с ним. Как будто мы можем выбирать, куда ещё мы могли бы пойти. Я боюсь, что он умрёт завтра, и боюсь, что это продлится ещё годы. Всё превращается в борьбу, длящуюся месяцами, не столько со смертью, сколько с врачами, вызовами, продлённым страданием. У него на плече появилась новая большая ноющая шишка. Ортопед расслабленно облокачивается на стойку регистрации, хватает себе пару мармеладных мишек из стакана и говорит, жуя. Наверное, это перенапряжение, потому что он всегда поднимается на одной руке, но может быть и что-то другое. И достаёт двумя пальцами ещё мармеладок. Фразу «раковая опухоль» она не произносит, но, продолжая жевать с удовольствием, как бы допускает такую возможность. Его домашний врач в последний год захотел сделать гастроскопию, подозревала внутреннее кровотечение и хотела поместить его в стационар. И даже за неделю до смерти хотела отвезти его в больницу, и установить мочеточниковый стенд. Мы же знаем, что дело идет к концу. Зачем вся эта ерунда? Примечательно, что бледная дрожь, охватывающая, вероятно, большинство из нас перед лицом смерти, усиливается с достижениями медицинского прогресса. Развитие аппаратной медицины не успокаивает, а загоняет умирающего и меня, которая должна принимать решение, в немой ужас. Потому что мне приходится действовать вопреки рекомендациям врача. Потому что для врачей смерть все еще является врагом, а ее победа — их поражением. Поэтому они хотят спасать. Но только спасать для чего? Для жизни в коме? С трубочками и капельницами? Что это за спасение, если продление жизни, к которой они стремятся, на самом деле продлевает угасание и тем самым страдание? В непрекращающейся борьбе со смертью некоторые медики упускают из виду благополучие тех, кто пока еще жив, и вставляют умирающим все новые желудочные зонды, мочеточниковые стенты или в самом конце прописывают химиотерапию с большими дозами. В качестве ответа на бестактность аппаратной медицины английский врач, социальный работник и медсестра Сисли Сондерс основала движение хосписов в 60-х годах прошлого века. Она хотела вернуть умирающим волю решать и собственное достоинство, а также возможность умереть естественной смертью. То, что многими врачами было воспринято как оскорбление и даже осуждено, как эвтаназия. При этом хосписы с самого начала были созданы для того, чтобы помогать умирающим, а не помогать умереть. Жизнь не должна была ни искусственно продлеваться, ни насильственно укорачиваться. Был пройден длинный путь по медицинским, университетским и законодательным инстанциям, прежде чем было официально учреждено движение хосписов, а затем паллиативная медицина. Только в 2009 году она стала, наконец, обязательным предметом в медицинских вузах Германии. Многие паллиативные медики до сих пор решительно дистанцируются от эвтаназии. «Это не моя задача», — недавно сказала мне увлеченная молодая специалистка по паллиативной медицине. «Я врач, а не ангел смерти. А если я больше не могу выносить свою жизнь, кто мне поможет, если не вы как специалист? И смотреть, как вы умираете, вызванной мной смертью? А кто еще это должен делать? Почтальон или водопроводчик? Я не хочу быть той, кто приносит смерть. Но вас могли бы приветствовать как божественную помощницу». Согласно опросу 2019 года, 75% опрошенных выступают за пассивную эвтаназию, а 69% — даже за ассистированное самоубийство. Ведь не является ли возможность эвтаназии грандиозной помощью в жизни? Потому что для неизлечимо больных уверенность в том, что в конце пути будет кто-то, кто поможет им уйти, означает утешительное облегчение, с которым, несомненно, будет лучше жить. Его не направят в больницу, ему не наложат мочеточниковый стенд. Я обещала, что он останется дома. «Никакой больницы», — сказал он. «Никакой больницы», — заверила его я. «Я не боюсь смерти», — говорил он. И только теперь, когда я перечитываю дневники, я вижу, как часто мы говорили о смерти. «Арс моренди», «искусство умирать», возникло в позднем Средневековье из-за страха быть застигнутым врасплох чумой. Поэтому люди описывали, рисовали, воспевали смерть и умирание, прощались с жизнью посреди жизни и одновременно упражнялись в «арс вивенди» — «искусстве жить». Потому что живется спокойнее, когда тетушка смерть — часть семьи. Люди того времени знали, что мы прежде всего должны осознать. Смерть не только неизбежна, но и естественна. И живое знание может утешительно освещать ее во тьме страха. «Знаешь, однажды говорю я ему, когда мы сидели рядом, я думаю о том, хочу ли я устроить поминки, когда умру, и кого пригласить. Ты помнишь, мой отец составил список? Пожалуйста, не забудьте господина О», — предупреждал он. Один друг из Нью-Йорка, который одним из первых умер от СПИДа, идеально организовал свои похороны. Он оставил не только список гостей, но и арендовал бар, выбрал еду и пригласил артистов для выступления. «А как тебе?» — спрашиваю я как бы мимоходом. «Что важнее, похороны или поминки?» «Поминки», — говорит так, словно выстрелил из пистолета. Снова короткое слово. Ему устроили поминки. Большие, громкие, разгульные, живые поминки. Огромное количество народа, хорошая еда и хорошее вино. С воспоминаниями, анекдотами, с показом фильма о нем, который сделала подруга из фотографий, с разговорами и смехом. Кто-то принес саксофон, кто-то вытащил из сумки свой тромбон. Мы вели оживленные, напряженные беседы даже с незнакомыми людьми. Мы не боялись показать себя на этом празднике в честь мертвого, как позже вспомнит одна моя подруга. Вероятно, мы также отметили дар, что нам все еще разрешено жить. Открылись этому моменту в сплетении горя и ликования. Но он все еще умирает. У нас все хорошо, гласит мантра одной подруги, которую она с силой вбивала на печатные машинки в моменты отчаяния. Я тоже пытаюсь, не получается. У нас не все хорошо. Часто я лежу без сна и прислушиваюсь, вскакивая посреди ночи. Он звал меня. Иногда он и правда зовет. Когда услышал шум, когда мочеприемник отсоединился, когда ему приснился плохой сон или болит голова. Каждая боль — новая угроза. Ведь ситуация может только ухудшиться. Одна навязчивая фраза звучит у меня в голове. Я так устала от несчастья. Отправляю я сообщение подруге. Рождество, которое, как я предчувствую, станет последним, я хочу организовать особенно красиво. Я закупаю продукты для блюд, которые нравятся нам обоим. Лососи и тосты в качестве аперитива, оленина, каштаны, красная капуста, картофель в качестве основного блюда, шоколадный крем на десерт и для меня хорошее красное вино. Устанавливаю маленькую елку и украшаю ее стеклянными шарами, красными яблоками, маленькими блестящими птичками с разноцветными длинными перьями, восковыми свечами. Накрываю стол красными салфетками и доставшимися по наследству красивыми стаканами, из которых, конечно, пить он не может. И серебряные приборы, которые я кладу на тарелки, он не может использовать. Но выглядит красиво. Немного блеска полагается. Капуста варится, я чищу картошку, бегу, чтобы поднять полотенце, которое он уронил. Картошку в воду, он говорит, музыка, и я ставлю диск с горовицем. Жарю филе из оленины. Ему нужно в туалет. Выключаю газ, приношу утку, держу, опорожняю, мою, убираю. Дожариваю оленину, делаю пюре из картошки. Все в печь, чтобы не остыло. Для красной капусты нужно еще желе из смородины и тертый имбирь. Затем свечки на елку. Читаю рождественскую историю. Играем в раздачу подарков. Только мы вдвоем. Распаковываем пару подарков от любимых друзей. Это его мало интересует. «Смотри, как мило!» — кричу я в восторге. Только фотоальбом, сделанный дочерью, заставляет его улыбнуться. И рисунки внуков. «Они завтра приедут», — говорю я. «Здорово». Снова улыбается. Возвращаюсь в кухню, чтобы сделать бутерброды с лососем, мягкий белый хлеб для него, тосты для меня. А он пусть пока следит за елкой. Про что он забывает, потому что захотел писать и едет к поручню в соседней комнате. Быстро задуваю свечи, уменьшаю температуру в духовке, где стоит оленина. Приношу бутылку для мочи, держу ее, массирую мочевой пузырь, чтобы она шла быстрее. Опорожняю бутылку, мою, убираю, открываю маленькую бутылочку с шампанским. Наконец, первый глоток, все еще стоя. Лосось мы едим у елки, не зажигая свечей. Позднее я опять их зажгу. Обещаю я себе, устала. И вспоминаю Лорио. Этот вечер имеет потенциал для его мудрого юмора. Теперь взбиваю каштановое пюре со сметаной. «Музыку», — говорит он. Я бегу, ставлю другой диск. Уже не помню, что мы слушали. Его полотенце промокло от слюны. Приношу новое из шкафа в соседней комнате. Черт, я забыла декантировать красное вино. Подаю ужин на многих тарелках, которые затем все нужно помыть. Но сейчас Рождество. Я играю в Рождество. С праздничным ужином на двоих. Цепляюсь немного за сумбурное совершенство. Суечусь, зная, что, возможно, праздную Рождество с ним в последний раз. Так что нужно праздновать. Наконец, мы и правда вместе сидим за столом и едим. Я его кормлю, разговариваю с ним. Сама ем. И хочу, чтобы было вкусно. Вечер хотения. Он пытается улыбаться. Послушно уплетает пюре из каштана, картофельный мусс и шоколадный пудинг. Я убираю все, мою посуду, сушу тарелки и сковородки. Он возвращается к елке. «Свечи!» — зовет он. Бегу, ищу спички, возвращаюсь к посуде. Позже я читаю ему рождественскую почту. Измождённая и радостная, что выдержала этот вечер. Тайно смотрю на часы. Долго ли еще до того, как придет сиделка, чтобы уложить его? «Мы очень смеялись, читая твой отчет», — пишет подруга на следующий вечер. «Начиная с этого Рождества, я его часто фотографировала, как будто хотела удержать его для себя, не удерживая». «Зуб воспалился. Это может быть абсцесс, даже, возможно, рак», — сообщает врач. «Но может быть и киста. Распад костной ткани усилился», — говорит он. «Опасность перелома челюсти. Я вижу отвисшую челюсть у него во рту. Ужасные боли. Вижу искусственное питание. Больница», — говорит врач. «Разумеется, он это говорит. Мы пытаемся сделать ему рентген, но не получается. Он протестует и от злости чуть не кусает сиделку за руку. В дневнике говорится: я бы хотела задушить его сильными руками и с холодным сердцем. Руки можно натренировать, но откуда взять холодное сердце?» Даже паллиативный врач не может ничего, кроме как рекомендовать срочно стационар с интенсивной диагностикой и, возможно, лучевой терапией. Я отказываюсь, звоню другим врачам, ищу информацию, и однажды он вытаскивает свой больной зуб. «Какое облегчение», — говорит он. Паллиативный врач начинает нападать на меня. «Ваше желание защитить мужа становится проблемой для других». Я вышвыриваю его. Зову знакомого врача. «Она мне нравится», — говорит он. И сразу говорит, что он здоров и не нуждается во врачах. Он прав. Он точно знает, каково ему. Он не хочет больше диагностики и лечения. И все чаще светлые моменты сменяются путаницей в сознании. «Где моя жена? Где моя жена?» — кричит он снова и снова, днем и ночью. «Где моя жена?» «Он уже сидит в клетке смерти», — говорит подруга. Он пытается выключить телевизор с помощью телефона, поднимает изголовье своей кровати ночью так высоко, что почти опрокидывается, и не помнит, как опустить его. Я слышу, как он хнычет, вхожу в его комнату, вижу, как он лежит, изогнувшись, жалобно вскрикивая, и привожу кровать в почти горизонтальное положение. Говорю, глажу его, стою, замерзшая, босиком у его кровати, кладу ему успокоительное под язык и себе тоже. Когда, уходя, я посылаю ему воздушный поцелуй и говорю «целую», он глубоко вздыхает. «Спасибо. Спасибо. Я так нужна ему, хотя меня почти уже не осталось». На следующее утро я надеваю красный свитер, потому что чувствую себя матово-серой. «Это ужасно. Противно», — говорит он. «Все ломается». «Что ломается?» — спрашиваю я. «Я», — отвечает он. «Алло?» — зовет он снова и снова. «Алло?» И это он зовет не меня. Кому он хочет дозвониться? «Алло? Алло?» Он кажется слабым и запутавшимся. Но в глубине души у него есть цель. Последняя цель — смерть. И он подходит к своему концу с той же решительной силой воли, с которой ранее пытался выздороветь. Он становится все беспокойнее, не может больше ходить, ноги разъезжаются. Одна сиделка упала вместе с ним. Не может больше сидеть, слушать, не хочет больше слов, информации, ничего, что отягощает мозг, или просто ничего, что отвлекало бы от его пути. «Последние недели», — говорит один из чтецов. Он часто закрывал глаза, и я не знал, не задремал ли он. Я продолжал читать, чтобы он внезапно не проснулся от того, что я прервался. Я отменяю чтецов. «Жизнь и правда тяжела», — говорю я ему, наверное, за 10 дней до смерти. «Все тяжелее», — отвечает он. «Поэтому я ищу лекарства, которые ее облегчат». Говорю я. «Нет». Возражает он. «Я против. Ты хочешь прожить эту тяжесть?» Он кивает. Почти до самого конца он любит чизкейк. Но потом он отказывается от еды. «Я больше не хочу есть», — говорит. «И что потом?» Спрашиваю. Надеюсь, умру. Кричит он в отчаянии. Чтобы через 3 дня сказать, что хочет жить дальше. Это разрывает мне сердце. Ты не должен жить для меня. Говорю я, и надеюсь, что действительно так думаю. Я бы хотела, чтобы он мог умереть, и не хочу, чтобы это произошло. Боюсь того, что желаю. Я не выношу умирания и не смогу вынести жизнь без него. И вот ваш муж мучается из-за вашего страха смерти. Говорит паллиативный врач. Я протестую. Ты хочешь жить ради себя или ради меня? Спрашиваю я. Ради себя. Говорит он и сидит с распухшими ногами, съежившись на своем кресле, и смотрит на меня через нависшие веки слегка скошенным взглядом. Только одной подруге он сказал за неделю до смерти. Я умираю. Она мне рассказала об этом, и да. Я запаниковала. Последние дни он страдал. «Ауа!» — кричит он. «Ауа!» — кричит снова и снова, днем и ночью. А я не знаю, что у него болит. Это прощание? Ёрзает в своем кресле туда-сюда, не хочет сидеть, не может сидеть, бьет себя по голове. «Ауа! Ауа!» По ночам я просыпаюсь от его криков. «Ауа!» Сажусь у его кровати. Держу его руку. «Ауа!» Можно ли все отпустить без борьбы? Иногда он требует внимания, иногда агрессивен. Потом равнодушен, отстранен. Мои нервы обнажены до предела. Показатели почек и печени ужасны. Паллиативный врач наконец дает ему морфий. На следующее утро он еще раз ненадолго просыпается. Сиделка хочет его помыть, почистить зубы, расчесать, намазать кремом, помыть пол, что-то сделать в своей заботе. Умирание столь же свято, как и рождение, говорит врач. Ему нужен покой, и нам тоже. Смерть больше не прячется. Мы все ее чувствуем. Я сижу у его кровати и тихо напеваю его любимую песню. Я просто девушка, которая не может сказать «нет». Я в ужасном положении. Я всегда говорю «давай, поехали». Именно тогда, когда мне следовало бы отказать. Другие девушки застенчивы, и их трудно поймать. Но другим девушкам совсем не весело, когда я проигрываю в рестлинге. У меня странное чувство, что я победила. Я просто девушка, которая не может сказать «нет». Перевод песни «I can't say no» Глория Грэм. Мы ставим стол и стулья в коридор перед его комнатой. Сидим там. Разговариваем, едим, пьем чай и вино. Внуки играют. Возможно, умирающий нас слышит, и его путь в другой мир сопровождается родным бормотанием. Ребенком я любила лежать вечером в кровати и слышать, как взрослые разговаривают в соседней комнате. Засыпать с ощущением уюта от тихих голосов. Я звоню друзьям и спрашиваю, хотят ли они попрощаться. Они приходят, приносят с собой тайскую, индийскую, китайскую еду. Еду, которую он раньше так любил. Я не чувствую вкус. Это будет последний вечер в его жизни. Я сижу рядом с ним. В комнате горят лишь несколько свечей. Смотрю, как он умирает в ночной темноте. В голове у меня копошатся муравьи. Мысли, которые, как муравьи, подбирают все крошки на своем пути, как будто им нужно что-то строить. Но что? На следующий день после смерти его помыли и одели. Слышны были лишь тихие звуки плеска воды, ткани рубашки на простынях, наших рук, нашего дыхания. Мы упаковали все лекарства, резиновые прокладки, подгузники. Он должен лежать не в комнате больного, а в комнате полной красоты и покоя. Покой нельзя увидеть, но мы называем покой прекрасным. Или все же можно увидеть покой, потому что покой можно нарисовать. Он лежит в своей кровати, в комнате, полной цветов и свечей, с фотографиями детей и с книгами, которые он любил. Дочь положила ему даже инкрустированную Библию его отца. В течение следующих часов страдания уходят с его лица. Его облик проясняется. Он выглядит примирившимся, расслабленным, освобожденным. Вечером он смотрит почти весело, с некоторой хитростью на губах, как будто хочет рассказать что-то неприличное. 10 лет. Напишу я в объявлении о его смерти. 10 лет он проживал свою болезнь с достоинством, шутками, злостью и силой. Снова приходят друзья, чтобы пожелать умершему хорошего путешествия. Мы ели курицу карри, мне кажется. Потом я сидела возле него. Мы были как тени в комнате. Мёртвый и я. Одиночество выступает из ночи и окутывает нас. Нет луны, по дорожке которой мы могли бы уйти. На следующее утро он ушёл. Вы это видите и при этом не можете объяснить. Вы чувствуете пустоту, чувствуете, что осталось лишь тело. Думаю, он ушёл. Говорю я своему 8-летнему внуку. Мальчик смотрит на меня удивлённо и говорит, что он уже давно ушёл. Откуда ты это знаешь? Потому что я это видел. Отвечает он, как будто я его спросила, встало ли солнце. Когда его сестра, ночевавшая у подруги, услышала, что он умер, она сказала, что хочет к нам. И вот дочь везёт маленькую девочку через город к мёртвому, на которого она внимательно смотрит, потом немного кружится на столбе у его кровати и говорит, что мне грустно, что я теперь одна. Но я ведь могу часто навещать её. И вдруг 5-летняя девочка вскидывает руки и кричит: «Такова жизнь, бабушка. Все умирают». Через 2 дня его забирают. Его тело поднимают с постели, кладут в полотняную дорожку и укутывают в неё. Несут вниз по лестнице и укладывают в катафалк. «Не смотри», — говорит подруга. «Я смотрю, я должна. Должна быть с ним. Должна сопровождать его. Я хочу этого». Я спускаюсь с ним по лестнице. 5 длинных этажей через входную дверь, через которую я так часто вывозила его. Стою на улице и неуклюже машу рукой, пока чёрная машина удаляется. И каким-то образом я снова уже наверху.